я не упрекаю тебя за желание поскорее отсюда выбраться. Вот что, здесь на углу есть бистро. Если тебя не затруднит обождать полчаса... Хорошо, перебила его Люси. Я согласна. Она повернулась к Доре. До свидания, моя дорогая. У нее возникло желание поцеловать девушку на прощание. Но она не решилась сделать это в присутствии сына. «Спасибо за угощение». «Я провожу вас до двери», — сказала Дора. Люси смущенно, растеряна, как с ней бывало только в юности, взяла сумку и перчатки. Оставив усталого, удивленного Тони в гостиной, она вышла за Дорой в прихожую. Дора открыла дверь. Люси задержалась на пороге. «Вы что-то хотите мне сказать?» — шепнула она. Девушка на мгновение задумалась. «Будьте осторожны», — сказала она. «Поберегите себя. Может, будет лучше, если вы его не дождетесь?» Повинуясь безотчетному импульсу, Люси поцеловала девушку в щеку. Дора стояла, не двигаясь, и ждала. Она уже не казалась Люси дружелюбной. Отойдя на шаг от невестки, Люси начала нервно натягивать перчатки. «Спуститься можно только пешком», — сказала Дор. «Тут французский лифт, вниз он не возит». Люси кивнула и направилась к лестнице. Дверь квартиры закрылась. Люси игулко застучала каблучками по каменным ступенькам. Где-то в доме по-прежнему работал пылесос. Его надрывный пульсирующий вой неотступно преследовал Люси, пока она не оказалась на улице. Глава 17. Люси бесцельно бродила четверть часа, разглядывая невидящими глазами витрины магазинов. Потом она пошла к бистро на углу улицы, где жил Тони. Она сразу нашла его. На небольшой веранде под навесом стояло несколько столиков. Присев, Люси заказала кофе, чтобы чем-то занять себя. Сцена в квартире взволновала ее. Временами, от случая к случаю, она думала о возможной встрече с Тони. Ее воображение всегда рисовало драматическую картину. Она лежит на смертном одре, а рядом находится срочно вызванный сын, молодой, чуткий, прощающий ее в преддверии разлуки. Последнее проявление любви. Целительный поцелуй. Хотя лицо, которое она целует, упорно принадлежало 13-летнему мальчику, сильно загоревшему в то далекое лето. И она чудесным образом выздоравливает. Они становятся друзьями. А порой, хотя с годами все реже и реже, Люси преследовал сон. Тони стоит над ее кроватью, наблюдая за матерью, и громко шепчет: «Умри! Умри!» Но реальность оказалась тягостней кошмара. Свидание произошло так случайно, неловко. Оно не сулило ничего хорошего. Сначала она даже не была уверена в том, что молодой человек, подошедший к стойке, ее сын. Она испытывала смущение, зайдя в ночной бар и позволив двум студентам заигрывать с ней, хотя все выглядело вполне невинно. Жалкая обстановка в квартире, разочарованность невестки, не скрывающей своих страданий и страха перед завтрашним днем –